Отпустите, больно. Это не больно. Вся боль еще впереди. Я ж тебя предупреждал, что позабочусь об этом. Толстые пальцы его снова колыхнулись. Бет застонала. Что, не нравится? Ты мне, шалава, тут еще мозги пудрить будешь. Хочу, не хочу, напишу, не напишу. Бет кривилась от чинимой ей муки. Стон перешел в тоненький приглушенный вой. Джозеф разжал ладонь, пододвинул к ней листок, накрыл его шариковой ручкой. «Пиши, сволочь! Я твою правую руку не трогал, она у тебя в порядке». «Я не знаю, как...» — всхлипнула Бет, но он опять не дал ей договорить. «Тебе и знать не надо, я продиктую. И посмей только где-нибудь пикнуть о нашем разговоре, тогда и тюрьма раем покажется. Разве что Пат тебе позавидует». 10 минут спустя зареванная Бет покидала полицейскую комнату с зарешоченным окном и двумя столами. Уже у самой двери настиг ее голос лейтенанта Бойля. «Чтобы ни шагу из города без моего ведома, а то я всю твою сапожную кучу братьев-сестричек косоглазых по штукам пересчитаю. Теперь-то все усекла?» Бет не ответила. Сейчас она мало напоминала ту фасонистую девчонку в мини-юбке, щебетавшую на углу с удалым чернокожим парнем. Когда дверь за ней закрылась, Джозеф взял листок, испещренный полудетскими каракулями, сложил его вчетверо и сунул в задний карман брюк. Снова прищелкнул пальцами, решительно выдохнул и тоже зашагал к двери. Миновал коридор, спустился по винтовой металлической лестнице в подвальный отсек. Спрятанная в запыленный плафон лампочка скупо освещала низкие своды длинного и узкого помещения, с 5 железными дверями по одну его сторону. У входа за столиком сидел молоденький веснушчатый констебль, уткнувшись в книжку в мягкой пестрой обложке. При появлении лейтенанта он вскочил, по-детски спрятал детектив за спину. «Хорошо, хоть не спишь тут», — недовольно пробурчал Джозеф. «Как там парень в 5-й камере? Не буянит?» «Все тихо, сэр. Открой, мне надо с ним побеседовать». Гремя увесистой связкой ключей, констебль поспешил в дальний конец. Повозился немного с большим висячим замком, лязгнул отодвигаемой задвижкой, вытянулся, ожидая дальнейших указаний. «Можешь идти. Позову, если понадобишься», — распорядился Бойль. Ржавые петли отвратительно взвизгнули, когда он потянул на себя тяжелую зеленую дверь, отмеченную черной пятеркой. В маленькой комнате без окон, наоборот, ярко горела под потолком лампа, зато единственной мебелью являлся грубый деревянный топчан, привинченный к бетонному полу. И такие же серые бетонные стены, испещренные надписями и фривольными рисунками. На топчине, ссутулившись и свесив между ног стянутые наручниками руки, сидел бритоголовый негр с белой серьгой в ухе. На приход лейтенанта отреагировал, лишь сморщив приплюснутый нос. Джозеф тщательно прикрыл за собой скрипучую дверь, остановился напротив. Колоды ноги широко расставлены, ручищи за спиной. явно ждал, что парень заговорит первым.